Я видел зло, я сам являлся злом подолгу, с тяжелым взглядом и наивностью ребенка. Оно съедало изнутри меня, как клетки рака, оставляя совесть на скамейке запасных пока. Я видел боль, но я стоял как вкопанный, воочию узрел, как боль ломает самых топовых. Держал ее в руках, пытаясь хоть немного ослабить, взять на себя немного боли, ей так хватит. Я верил другу, смотря как он себя убивает, отказываясь вены пережать, покинул стаю. Я верил многим, и многим ради многих жертвовал. Я знаю ложь, я с ней в одной кровати спал, я знал добро. И от добра не ждал отдачи, моим добром подтерлись, так надо значит. Посмотрев на небо, просто молчал на пустоту. Укажи мне путь, и я туда пойду. Я знал любовь, и я сгорал в ее объятиях. Смотря как ветер трепет ее волосы и платье, утопал в глазах ее, бесценность понимал воочию. Вечность оказалась фикцией, куда короче. Я понял ненависть, но сразу же познал смирение. Я ждал ответ, как жду подарок на рождение. Я был воздушным змеем, которого несло к вершине. Я был на дне, грешили. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра. Я видел смерть, и как мы все был так бессилен, не веря в правду, раздумывая, множил мили. И как у всех вопрос, за что мне это, Боже? Ответа быть не должно, а на земле прохуже. Я грею веру, она меня спасала так часто, начав с нуля, почувствовав себя балластом, слезы на щеках, уравняют бедняка с богатым. Внемлю зову предков, неистово разбив преграды. Хранил надежду я, в руках держал синицу страстно. Игра с надеждой всегда бессмысленно, опасна. Мы ожидаем чуда, так надеемся и верим, что за семью замками тот, кто нам откроет двери. Я потерял себя, казалось, закопали заживо. Ты вроде бы живой, сердце бьется в черной саже. Синицу отпустил, журавль был неинтересен. Но я нашел себя, нашел среди своих песен. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра. Жизнь, уголек, летящий от костра, сгорая в воздухе, не успеваем надышаться. Момент радости и горя, будто вкратце, летим, не понимая, как она быстра.